Глава 36. Джон. Она последняя общалась с Лаурой? Да. Хорошо. Поезжай домой, уже поздно. Но... Я совсем разберусь и тоже приеду. Тем более, если Элисон появится дома, то ты найдешь способ сообщить мне. Мать все же послушалась и с большой неохотой отправилась в замок. Не знал, что мне делать. Для начала не помешало бы поговорить с Лаурой. Может, она что-то заметила подозрительное и сразу не обратила на это внимания. Нужно хоть что-то, за что можно зацепиться. Понять, в каком направлении двигаться дальше. Черт бы побрал эту коляску. Передвигаться по неровностям было колоссально неудобно. Сегодня как никогда ощутил свою никчемность. Понимал, что глупо держать Элисон в заперти и не разрешать выходы. Сам же недавно давал наставление, что ей необходимо жить полной жизнью, перестать ждать чего-то плохого от проклятых островов. А теперь хочется запереть ее в замке и чахнуть, как истинный дракон над своим сокровищем. Только я и дракон теперь никудышный, как и муж. Самобичевание оставлю на потом, сейчас главное — найти ее. Мне нужен тот артефакт, которым вы перемещали меня по лестнице. Хорошо, сэр, сейчас прошу разрешения у мадам. Побыстрее, пожалуйста. Поторопил мужчину, прикладывая немало усилий, чтобы оставаться на месте. Понимал, что без артефакта я не смогу никуда добраться. Отлично, что у тетушки он имеется. У ее Эдгара коллекция всяких полезных вещиц. Некоторые он проигрывает в карты, но неизменно все же пополняет. И позовите мисс Лауру, если можно. Ждать пришлось недолго. 5 минут, не больше. Управляющий вышел с артефактом, протянул мне. Заряжен? Да, сэр, заряда хватит надолго. Отлично. Что с Лаурой? К сожалению, мисс Лаура уже отправилась спать. Просила ее не беспокоить. Понятно, спасибо. По правде, на сестрицу не рассчитывал. Хватило ее комментариев и уколов в сторону Элисон. Создалось ощущение, что она чем-то недовольна. На нашей свадьбе тоже не выглядела радостной. Списал на плохое самочувствие. Но, возможно, ее так задело, что взял в жены девушку из сосланных, бросил тень на нашу фамилию. Хотя, с другой стороны, она же не Фирнан, а носит фамилию своего отца. Вот и сейчас даже не спустилась поговорить, выражая свое отношение. Задумался о дальнейших действиях. Как вдруг белый хвост вильнул за угол здания. Я уже и забыл, что взял с собой кошку. «Эй!» — крикнул ей, спеша за ней. Мы обошли дом и вышли к потайному выходу. Я концентрировался на своих ощущениях, пытаясь дозваться внутреннего зверя, действовать на его инстинктах, уловить след Элисон. Все внутри сжималось и рвалось, так что уверен, она точно здесь была. Кошка верно привела. Она перебирала своими лапами и направилась в сторону леса. Это наводило на очень плохие мысли. Зачем кто-то потащил Элисон туда, где обитают дикие драконы? Все знают, что на их территорию лучше не соваться. Неужели Харт все же кого-то подкупил, чтобы навредить ей? Надо было просто придушить его, раз рук правосудия недостаточно. Или я что-то упускаю из вида? Мы долго петляли, пока на пути не появился ручей. Мощи артефакта не хватало, и мы пошли в обход. Вряд ли бы и они пошли тем путем. Казалось, что слышу крики о помощи, такие далекие. А может, они просто мерещились из-за переживаний? «Элисон!» — кричал то и дело, зовя супругу. Вдруг она услышит и все же отзовется. Уверен, что она бы не испугалась дать о себе знать, даже в руках злоумышленников. Но все было бесполезно. «Ты уверена, что она в лесу?» Злился на животное, хотя и сам вначале чувствовал ее след. Теперь же он пропал. И я понимал, что потерял слишком много времени, а результата не было. За это время они могли сделать с ней все, что угодно. Накатывала ярость, а затем смешивалась с отчаянием. «Помогите!» — раздалось приглушенное, но ближе, чем в прошлые разы. Она находилась на другой стороне пропасти. На нее надвигался черный дракон, а я мог только смотреть, как мою любимую сейчас поймает этот зверь. Она пятилась от него и была на самом краю. «Элисан!» — закричал обреченно. Наши взгляды встретились. «Как же я ненавидел себя, что выбрал неправильный путь!» А потом она упала в бездну, некогда бывшую вторым домом, дарующую полет и высоту. Меня пронзила острая сильная боль во всем теле. Один миг, и я падаю вслед за ней. В тот момент я не помнил, что больше не умею летать. В голове в набат стучала одна мысль. Ты должен ее спасти. Если нет, то ты недостоин жить. Если не можешь помочь дорогому человеку. Ветер ревел в ушах. Или это был мой собственный рев? Я несся на всей скорости, но не вниз, а через пропасть, к ней. Элисон. Закрыла глаза, принимая свою участь, и почувствовала, как меня сцапали чьи-то когти, жесткие и твердые, крепко сжимая ребра. В первую секунду подумала, что черный монстр решил все же не выпускать свою добычу, и смерти ему мало, задергалась в лапах, вырываясь. Через пару мгновений меня аккуратно положили на землю. Вскочила, но увидела, что это был красный дракон с таким знакомым взглядом. Даже не поверила. Возможно, я умерла и попала в мир, в котором мои мечты воплотились в реальность. «Джон?» Подошла близко, протягивая ладонь к морде, утыкаясь в нее своим лицом, целую грубую броню. Это был точно он. Дракон заурчал. «Сомнений быть не может, это мой муж. Получается, проклятия больше нет?» Не успела обрадоваться и хоть что-то спросить, как Джона сбил с ног черный дракон, которому не пришлось по душе нашего соединения. Испуганно вскрикнула, переживая за любимого. Он еще слишком слаб, а этот дикарь озлобленный и мощный вздумал нападать. Но, похоже, Джон тоже не промах. Его дракон столько лет сидел в заперти без возможности к обороту, так что он выглядел не менее яростным. Мощная струя огня вырвалась из пасти. Он продолжал атаковать. Танец пламени не прекращался до тех пор, пока поверженный противник не рухнул в бездну. Все же она забрала свою жертву сегодня. Джон повернулся ко мне, опустил голову, предлагая забраться на спину. Не мешкала ни секунды. Обхватила его мощную шею, прижимаясь к его наростам, не замечая их жесткости и царапин. Домой. Мы летели домой. Ветер трепал волосы и подол платья. Но впервые за долгую ночь, хотя наступило уже утро, мне не было холодно. Первые лучи солнца освещали острова. Мы пролетели над побережьем, делая круг вокруг него, приводя разум в порядок свежим соленым воздухом. Впереди показались знакомые очертания нашего замка. Мы кружили вокруг него и, наконец, приземлились на самой крыше, на площадке, приспособленной для этого, но которой не пользовались 4 года с самой покупки замка. Муж обернулся назад в человека и рухнул на каменный пол. «Ты в порядке?» — бросилась к нему, помогая встать. К нам вбежала Вернера, ошалелым взглядом осматривая сына, который, пошатываясь, стоял на ногах. Бросилась его обнимать. «Но как?» Джон молчал. Я тоже молчала, не зная ответа. Почему проклятие пало? И точно ли разрушено насовсем? Черт! Выругался. Я забыл про кошку. Какую кошку? Твою. Она и показала мне дорогу. Снежка? Что-то с твоей Снежкой не так. Я подозревала что-то подобное, но он раньше ничего не замечал за ней. Мы отправились в замок. Джон еле переставлял ноги. Мышцы ослабли за столько лет без движения, но он не сдавался. Только мы спустились в гостиную, как вдруг появилась кошка. Вся мокрая и взъерошенная, белые лапы были грязными. Она пошла рябью, и перед нами предстала женщина с белоснежными седыми волосами. «Я не Снежка», — проговорила она, прикрываясь рядом лежавшим пледом на кресле. «Мое имя Ириния». «Ты?» — не отводил от нее взгляда Джон. «Но...» «Ничего не понимаю. Почему ты помогла мне?» Я помогла себе в первую очередь. Я стояла и не понимала, что происходит. Эти двое знакомы, но весьма не рады видеть друг друга. Она и в образе кошки избегала его, предпочитая общаться лишь со мной. В остальное время где-то пряталась в доме. Час проклятия приближался, и когда бы это случилось, я навсегда осталась бы кошкой. Утратила бы человеческие воспоминания. Просто стала животным. «Это та самая ведьма?» «Тогда я нарушила закон мироздания», — продолжала она. «Каждый проклятый должен знать условия его снятия. Я же их тебе не назвала. За что и была наказана». «Это ты? Вы?» «Назвать взрослую женщину ты не выходила. Его прокляли». Решила подтвердить свои догадки. «Да, я та самая ведьма. Я не стану извиняться. Они разорили мои земли, убили моих сыновей. Я была зла, и мы оба получили то, что заслуживали». «Ты права», — перебил ее Джон. «Я был высокомерен, чрезмерно горд и получил по заслугам». «Джон», — не была согласна с этим его мать. Вернера столько натерпелась, так переживала за сына, постепенно угасающего на ее глазах. Ее можно было понять. «Проклятие разрушено навсегда?» — задала я главный вопрос. «Да». «Почему?» Джон не меньше моего хотел знать подробности. «Условием, которое я не озвучила, была чистая, искренняя любовь, ради которой ты не пожалеешь своей жизни. Мне пора». Она вышла под лай подоспевшего Берта. Странная женщина. «Надеюсь, наши пути больше никогда не пересекутся».